Я сел на палубу. «Эй, ты чего?» – подбежала ко мне Диана. «Все кончено», – ответил я. «Неудачная линия, попробую еще раз». «Что значит еще раз? А как же мы? Вставай, придурок, и сражайся, еще ничего не решено», – закричал пятый герой. На герое номер 6 сработал скилл воскрешения. Его голова покрылась золотистым сиянием, и он вдохнул. Вновь появилось тело, правда, на этот раз голое. Система наградила его всего одним воскрешением, и оно оказалось потрачено ни на что. «Я промазал?» – спросил он, поднявшись. «Готовь клеть, малый». «Понял. Пифи, если ты не встанешь, я сам тебя прикончу». «Да пожалуйста», – ответил я. «Они еще не знали, с чем мы столкнулись. А я знал. Проблема не в промахе абсолютной тюрьмы. У нас изначально не было ни шанса. Эта линия сломалась гораздо раньше. Вот только непонятно когда и по какой причине. Никаких серьезных отклонений от 34-й регрессии я старался не допускать. Герои суетились по палубе, занимали круговую оборону. Жаль их разочаровывать, но сражения не будет. За 35 жизней кое-что удалось выяснить о злодеях. И Люциас, и Селесия несут в себе дуаль, некую двойную частицу. Абстрактный концепт, состоящий из двух противоположностей. Для Люциаса это будет экспансия и освобождение, для Сел – разрушение и созидание. Вначале, когда моя регрессия только начинается, их человеческие личности способны сдерживать порывы своих частиц. Но с течением времени происходит истончение, деградация, чей пик приходится на 4-й год. Тогда тело Люциаса занимает экспансия, а тело Селеси – разрушение. В этот момент они обычно сражаются друг с другом, пока один не съест другого, и тогда рождается существо запредельной мощи, монстр, внутри которого две дуали, но даже его можно победить, а вот кого победить нельзя. Есть еще третий носитель, красный птенец, он давно ходит по этой планете, и ему каким-то образом удалось подчинить свою дуаль и сохранить личность, причем я понятия не имею, что представляют из себя его частицы, обычно он в разборки не лезет, но нечто в линии способно спровоцировать и его. Пока я не нашел эту связь, знаю лишь, что из трех попыток поглотить другие дуали все три были успешными. Это, четвертое, небо померкло. Что происходит? Сквозь облака пробился красный свет мертвой жизни. Океан забурлил и обратился кровью. Пифи, что происходит? Рядом со мной присела Диана. Конец света, я обнял ее за плечо. Я обязательно спасу тебя. В следующий раз, Пифи. Пифи, она уткнулась в меня. Люциас, Люци, это ты? По палубе бегала напуганная Эйра. Я не чувствую связи. Другие герои еще собирались сражаться. Они не понимали. Там горы высокие ее, долетело до нас многократное эхо. Там степи бескрайние ее. Я понятия не имею, почему в конце света всегда играет Лев Лещенко, спетый тонким детским голоском. Этот мир и без того достаточно странный, чтоб разбираться еще и в этом. Там ветры летят. По проселкам Пыля-А, в авианосец начали безостановочно бить молнии, а из молнии выходить все новые эйры. Сначала они ухмылялись, потом замечали других себя, в недоумении начинали осматриваться. Посыпались с неба головы третьего героя. Все слова, сказанные на палубе, начинали повторяться и зацикливаться, становясь заевшей пластинкой. Реальность трескалась и распадалась на куски. Носитель одной дуали – угроза планетарного масштаба. Если кто-то соберет в себе две, он получит достаточно сил, чтобы уничтожить галактику. А три. Когда одно существо поглощает три дуали, Вселенная будто теряет способность выдерживать его вес. В ней быстро копятся ошибки, разрушая сами принципы физического мироустройства. Рушатся все связи, причинности, направления, константы. Вслед за временем под откос пошло пространство. Наш авианосец вдруг стал бесконечно длинным, и мы тоже. У нас все еще сохранялся параметр ширины и высоты, но в длину мы растянулись, будто вермишель. Мы, дети галактики ИИ. Пространство начало рябить и закручиваться, превратившись в безумную круговерть. Но самое главное ИИ. Предпоследний этап распада описать было невозможно. Никто из людей не видел ничего подобного. А потому ни в одном языке не было подходящих слов. Разве что старина Гаврат мог бы выдать что-то вроде «и я увидел неописуемый ужас». «Мы, дети твои, дорогая Земля ААА». Все схлопнулось в точку, и я открыл глаза. Регрессия. 36. Сквозь окно пробивались нежные лучи рассветного солнца. Давно уже прозвенел будильник. Шел 2284 год. До конца лета оставалось еще долгих 3 недели. А до конца света... коротких 4 года, я поднялся с кровати. Странное чувство, будто вся прошлая жизнь была лишь сном, и все-таки еще раз той битвы на авианосце я не вынесу. Пора признать, последние регрессии я занимался тупым сиевскомом. Ждать 4 года и ставить все на микросекундную удачу – это глупо. Я ведь хотел выяснить, откуда вообще происходит Люциас и Селесия. Вот, пожалуй, этим и займусь. Обычно я встречаю их через 3 года, когда они умудряются скинуть императора и занять трон. Непонятно, откуда они вообще берутся и почему их признает Совет 12. Нужно каким-то боком найти их до прихода к трону. Тогда, возможно, получится остановить зло в самом его зачатке. И останется лишь разобраться с Красным Птенцом. Задачка та еще, но об этом будем думать позже. Натянув одежду и закинув рюкзак со школьным снаряжением за спину, я вышел в коридор общежития. Спустился по лесенке, кивнул парочке старых знакомых и направился к первому корпусу Изумрудной Академии. Пели голографические птички, раскинулись вдоль дорожек плакучие ивы. Босыми ногами я прошел по газону. Сегодня трава собрала обильную жатву росы. Прекрасное начало дня. Двери Академии приветственно разъехались в стороны, пригласив меня внутрь. Почти сразу я заметил кабинет боевой философии. Лектор еще не успела начать занятие, лишь разложила на столе яблоки. Приди я на минуту позже, она обязательно наорала бы на меня и выгнала прочь, но сейчас за опоздание я получил лишь хмурый взгляд. Сквозь полупустой лекторий я прошел к задним рядам, туда, где сидела Диана со своей книгой. Такая же, как в первую нашу встречу. В этот раз я точно выиграю. Обязан выиграть. Я подошел к ней. Она подняла вопросительный взгляд. «Привет», — улыбнулся я. «Что читаешь?» Глава 22. «Последний день лета. Наконец-то, сгинь, тупое солнце, и не показывайся больше». Входные двери больнички хлопнули, и в безлюдный коридор ввалились 2 хохочущих во весь голос синих парня. Нет, не алкаши, дело в их одежде. Синие джинсы, такие же пиджаки, а под пиджаками голубые рубашки. Мы с Эйрой сидели в центре магической квалификации уже довольно долго. Сами виноваты. Приехали ранним утром, докторов на месте еще не было. Пришлось вот сквозь дремоту выслушивать хвастовство моей ученицы. Эйра явно не понимала, в чем заключалась проблема ее действий. Она и убийство отца назвала гениальным маневром. И то, что меня из тюрьмы пришлось спасать, ставило мне в упрек. В общем, моя правая рука была совсем не приучена к рукам. Ну и ладно, сделать из нее помощницу еще успею. Сейчас бы главное себе место поприличнее в академии выбить, а то ведь можно и в класс с отбросов отбросовичей угодить. Весельчаки приближались к нам, не переставая смеяться, хватали друг друга за рукава и шутливо толкали. Все больше становился очевиден тот факт, что гардероб у них абсолютно идентичный, и не только гардероб. Угловатая форма лица, задорная улыбка, черные, как смоль, волосы, что благородными завитушками лезли в глаза. Вывод очевиден. Близнецы. Близнецы подошли, подозрительно посмотрели на меня, затем на мою спутницу, переглянулись, мгновенно приземлили свои 5 точки по обе стороны от Эйры. Теперь она выглядела как готический наркобарон в сопровождении личной, не в меру цветастой, гвардии. Гвардейцы сделали серьезные лица, повернули к Эйре головы, но сказать ничего не успели. Их королева поднялась и, недовольно хмыкнув, перешла на мою сторону, сев по правую руку. Близнецы обменялись грустными взглядами и вновь стали веселы, как прежде. «Так, начал правый, пацаны и чувихи, к вам такой вопрос. Какие еще пацаны и чувихи?» Прервал его левый. «Они тут в единичном экземпляре сидят. Ну а чего мне?» Развел руки правый. «Сказать, здорово, чувак и чувиха, у меня к вам такой вопрос?» «Да, ладно», махнув бровями, близнец повернулся к нам. «Здорово, чувак и чувиха, у меня к вам такой вопрос, как меня зовут?» «Угадайте, как меня зовут», поправил другой близнец, «а то еще подумают, что ты додик, который имя свое забыл». «Чувак и чувиха», сказал правый без капли раздражения в голосе, «угадайте, как меня зовут?» «Вполне возможно, с этими парнями мы еще столкнемся на испытаниях. Не знаю, будут ли они нашими союзниками или врагами. В любом случае, чем больше информации получится вытащить, тем лучше». Первый отвечает чувиха. Левый указал пальцем на Эйру. «Чего?» Растерялась девочка-готик. «Ну, не знаю я». Близнецы смерили ее взглядами. «Скука?» Спросил левый у правого. «Скука!» Прокричал правый, сложив рупором ладошки. Вопрос переходит к чуваку, Дед Инсайду. Странный метод знакомства, но интригующий. Да я этого пельменя на раз-два раскушу, лишь бы внутри монетки не оказалось. Да запросто, я хрустнул пальцами. Бронзовая кожа, слегка вытянутое лицо, добавим сюда активную жестикуляцию, получим портрет типичного испанца. Значимых примесей нет, поэтому ты точно не аристократ и не замкадский дикарь. Подозреваю, предки бежали от войны и поселились во второй Литл Итали, что и позволило сохранить антропологические признаки на протяжении 20 поколений. Даже в кови ты продолжаешь носить традиционную форму. Следовательно, родители цепляются за корни как могут. Наверняка выбор имени также традиционен. А какое самое известное испанское имя? Наруто Узумаки. Вот так тебя и назвали. Моя глубокая аналитика и непревзойденные навыки дедукции поразили близняшек до самой глубины их испанских корней. Все правда, возбужденно махнул рукой правый. И предки, и место жительства угадал. Вот только с именем ошибся, молись. Вы, может, не слышали, но оказалось, что все эти Узумаки, Наруто и прочие Мусаси вовсе не итальянские имена. Там заговор вскрылся, пипец просто. Ага, японцы с соседнего района на протяжении 50 лет пытались стереть нашу идентичность, подменяя испанские имена в Википедии на свои. Хотели превратить Литл Итали во вторую Акихабару, твари. Значит, чуйка не подвела, они не ариста. Теперь вот половина итальянцев ходит с дебильными погонялами вроде Якоко Шимнуруками. Но мне повезло, все вскрылось за 2 недели до моего рождения, поэтому я получил настоящее испанское имя. И это, близнец забарабанил руками по брюкам, продолжил барабанить, и все еще барабанил, хотя пора уже было заканчивать. «Роман», — огласил он, хлопнув в ладоши, «в честь славного города Рим». «Э-э-э», — прогудел я, «что-то не вяжется, почему тогда не Риман?» «Потому что», — протянул Роман, «Римман — это не имя, а профессия. Так называют тех, кто оказывает услуги римминга. Есть еще римвумен, если интересно. Впервые слышу о такой профессии. Посмотрю потом в интернете, чем эти римвумен промышляют. Может, найму парочку себе в усадьбу, если дело полезное». «Ты нормальный такой при чувихе говорить?» – дернул Романа за руку его брат. «Это чисто пацанская тема, при дамах такое не обсуждают. Так, проехали. Теперь мой вопрос. Угадайте, как меня зовут?» И право ответа вновь переходит к готичной малютке. Провозгласил Роман. «Раз он Роман, то ты повесть», – фыркнула Ира. Поняв, что перед ней не аристократы, она потеряла даже намек на стеснение. «Скорее уж анекдот», – засмеялся Рома. «Господин Дракула, не желаете попробовать?» «Желаю», кивнул я. «Родители близнецов обычно очень сильно обижены на мир. И чтоб отомстить, они дают своим деткам похожие друг на друга имена, будто у окружающих и так мало проблем с их идентификацией. Но, думаю, это не ваш случай». Роман упомянул город Рим. «Ваша концепция лежит в этой плоскости». «Мой ответ, Барсик, тебя назвали в честь Барселоны». «Неверно», прокричали близнецы. Зажмурившись, Роман дернул головой и, не открывая глаз, таинственно прошептал: «Сейчас вы офигеете. Меня зовут Роман», представился левый брат. «Не поверите, в честь славного города Рим. А еще мы не близнецы», влез Роман, а Роман добавил: «По правде сказать, мы вообще не братья». «Ага», кивнул Роман. «Впервые встретились 20 минут назад». «Это просто жесть», подхватил Роман. «Приколитесь, у нас одинаковые имена, мы живем в одном районе города. Прошли тест в один день, а впервые увиделись вот только что, на КПП. Я вообще подумал, что с ума схожу. И я тоже, братан. Братья навек, братья навек». Они отбили 5 и залились смехом, не переставая хватать и толкать друг друга. «Очень уж прохладная история. Что-то тут нечисто. Может, один из вас клон?» — предположил я. «Ну или репликант. Чурты». «Не братья одновременно указали друг на друга пальцами», — продолжил левый. «А если серьезно, то это полностью исключено. Ни андроиды, ни клоны не могут быть магами, а мы оба маги. Ты ведь маг, Ром, или просто посмотреть приперся? Маг или нет, не знаю, но мамка твоя под мои чары точно попала». «Офигел», — Роман стукнул Романа кулачком. «Про мать нельзя. Ладно, ладно, че ты?» «Да шучу я тоже к твоей мамке наведывался, наверное, поэтому ты так на меня и похож». Вспыхнула драка, чем-то напоминающая реслинг двух хомяков. «И как вас отличать?» — спросила Ира. «А мы и сами не знаем», — начал правый, прекратив сражение. За ним продолжил левый. «Я вот сам не уверен, тот я рамчик или другой. Слушай, а давай сегодня ты пойдешь ко мне домой, а я к тебе, предложил правый, только мать не трогай. Какой сегодня, мы тут на неделю минимум, пояснил ему левый. Вот, щелкнул я пальцами, он этого не знал, а ты знаешь, будешь Рома умник, а он. Не хочу я быть романом в жанре фэнтези, запротестовал правый, но быстро прервался, когда входная дверь открылась. Вот сюда кто-то идет, давай сделаем ту штуку. Романы вытянули спины и приняли важный, что римские статуи, вид. Осторожно прикрыв дверь, в коридор вошла невысокая девушка. На ногах гламурные берцы и короткие джинсовые шортики, которых было почти не видно из-за не по размеру большого черного худи. На груди размашистыми буквами горела надпись «Don't fuck the world, fuck me». По всей видимости, транскрипция с языка ангелов. Пепельные волосы десятками извивающихся змеек падали на плечи, а из-под этой дымчатой пелены торчали остроконечные ушки. Ну привет, ее имя я бы угадал с первой попытки и без особых проблем. Ее присутствие здесь еще более странно, чем эти два неклона. Может, говорит мое самомнение, но тут опять зреет заговор против меня. Не бывает таких совпадений. Эльфийка подошла к нашей компании, прочитала надпись на двери, недоверчиво посмотрела на близнецов. Романы синхронно повернули к ней головы и безэмоциональным голосом в унисон промолвили. «Угадай, кто из нас я?» Выглядело это жутковато. «Придурки!» – бросила эльфка и уселась подальше от нашей компании. Она сунула по наушнику в каждое из длинных ушек, а затем натянула на голову капюшон. Романы тем временем ржали во весь неслабый голос. Видел, как она испугалась. «Да я бы и сам обосрался!» Увидев такую хрень, из настенного динамика раздался приятный писк. «Эйролайсит, пройдите в кабинет номер CMK1», — озвучил приглашение женский синтетический голос. Эйра встала, бросила на меня неуверенный взгляд, получив кивок, глубоко вдохнула и вошла в дверь. «Офигеть, она из клана», — начал пихать правый Рома левого, а мы ее чувихой называли. «Да не кипишуй ты, она норм чувиха, ты лучше вон на ту посмотри, хрен ли к нам рабыню подослали?» «Точняк, странно», — согласился правый. «Я слышал, у них отдельная школа. Может, она особо мощная, скорее особо тупая», — помотал головой Рома. «Даю зуб на вырывание, что она здание перепутала. У рабов ведь ни мозгов, ни смекалки. За рабыню эльфийку приняли не просто так. Никто другой, кроме рабов, не модифицировал свое тело. Максимум баловались аугментацией». Но даже это не приветствовалось, особенно в среде ариста. Генные изменения считались чем-то вроде клейма. Почему так, я не могу понять до сих пор. Вроде обе эти процедуры весьма недешевы, но тем не менее они остаются прерогативой низших каст. Возвращаясь к эльфийке, рабом она не была. Своих врагов я знал поголовно. ПСС, привлек я внимание рамчиков. Аккуратней со словами. Найдите Александру Кер в сети. Не братья вынули из карманов телефоны. Конечно, идентичные, кто бы сомневался, и забурились в интернет. С каждой секундой их лица приобретали все более печальный вид. Послышались обреченные матерки, но затем в их глазах вновь засияла надежда. «Так у нее нет ушей, а у нашей есть», — наклонился и осторожно прошептал левый Рома. «Наверное, недавно сделала», — пожал я плечами. «Вообще подростковый протест обычно заканчивается на цветных волосах и тайных попойках, изредка дело доходит до татуировок». Александра же пошла ва-банк, генетические модификации. Оказалось, что тем буйным ребенком из Алой Розы была именно Александра, а не бродяга-симпатяга. Но это не значит, что он не приложил руку. Все-таки наемники, напавшие на приют, были из Розы. Бомж точно некто из их клана. Алекс послал, чтоб шпионила за мной, неужто еще не доверяет мне? Я думал, он уже увидел, что я геройский герой. Но если он все-таки считает меня злодеем, эта девчонка может быть очень опасна, особенно учитывая, дочерью кого она является. Ромы встали, на дрожащих ногах подошли к эльфийке. Секунда на обмен грустными взглядами, и не близнецы упали на колени. В один голос они начали извиняться, просить пощады, помилования, прощения, и я, кажется, слышал, как в этом гамме промелькнула просьба отшлепать, но не убивать. «А ну-ка заткнулись!» — прикрикнула на них эльфийка, но не очень уверенно. «Я отреклась от своей семьи, понятно, я больше не Кер, не смейте называть меня этим именем». «Ага, отреклась, как же, не верю». Неблизнецы синхронизировались через зрительный контакт и мигом приняли вертикальное положение. Отряхнулись, хотя отряхиваться тут было не от чего. Пол в больнице был настолько чист, что правило 5 секунд можно было смело расширять до 5 часов. «Отлично», прокомментировал один из ром, был он правым или левым, Я не запомнил, я уж думал, нам влетит из-за этой дуры. Что ты сказал, смерть? Вспыхнула Александра. Теперь ты тоже смертка, привыкай, начал Рома, за ним продолжил второй. Добро пожаловать в наш мир, Отрекушка, тут у нас каждый говорит, что думает. Перед тобой никто больше лебезить не будет. Да я вас, договорить эльфка не успела. Рамчики, громко заржав, вернулись на свои места. Дверь в кабинет распахнулась, вышла Ира. Она прямо-таки светилась. Врожденная 55, тип физический, указала она на бейджик серого цвета с цифрой 55. Попала в верхнюю половину магов, в 33% сильнейших. Не повезло тебе, начал правый Рома, физический, самый хреновый тип. Смотрели слитую документалку про войну, у физиков никакого атакующего потенциала, максимум на близком расстоянии могут огнемет устраивать, а так их применяют как вьючных мулов и быстрый способ подогреть еду. Да не нагнетай так, вмешался левый Рома, у них самые сильные щиты, это тоже важно, да и если не они снарягу потащат, то кто, ты что ли? Да я просто так сказал, да, физический тип в мире магов не жаловали, мне бы мой скрытый, фиолетовый, пробудить до поступления, но не успел ни хрена. Попасть на верхушку школьной иерархии будет сложнее. Роман, пройдите в кабинет номер один, пригласил одного из неблизнецов синтетический голос. А как нам? Помахал руками Роман. Погнали, я буду первым, ответил Роман и бодро юркнул за дверь. Оставшийся в одиночестве Роман выглядел несколько неестественно. Эй, привлекла внимание Александра. С этими идиотами все ясно, а вы кто такие? Дерьмовая кукла и всратый вампир, что еще за лайсиды? Впервые слышу. Деревенские что ли? Ясно. Проиграв словесную дуэль двум руди, бывшая Кер жаждала отыграться. Что эта рабыня себе позволяет? Обратилась ко мне Ира. Это Александра из Алой Розы, но ее турнули из клана за ущербные ушки, безразлично ответил я. Посмотрим на ее реакцию. Если все подстава, она точно себя выдаст. Точно. Похоже. Новость ходила, что она напилась и пыталась групповушку с официантами устроить. Да это, Алекс запнулась, это желтуха, дура тупая, вранье. А что, на самом деле ты на трезвую все делала? Засмеялся Рома. Да я вообще ничего, это пиар-компания по очернению, понятно. Либо ее и правда турнули за неадекватные выходки, либо она гениальная актриса. Продолжаем наблюдение. Люц, подняла палец Эйра. Если она больше не в клане, может, убьем ее? Чего, убьете? Ты что несешь, никчемная физичка? Александра встала со своего места, направилась к нам. Все, что ты можешь, это чайник вскипятить. Эйра тоже встала, сложила кисть в форму пистолета, прицелилась. Хочешь проверить? Давай. Перед Александрой соткался металлический ножик, не сбавляя шагу, она взяла его в руку. Пока все говорило о том, что она просто идиотка. Ну, в смысле... Типичная девочка-подросток в период полового бунта против родителей. На шпиона не похожа, но это-то и пугает. А во, ты создатель, еще и железок, воскликнул Рома. А почему нож такой маленький? Моя мать, сильнейшая колдунья за всю историю. Думаешь, я не могу сделать больше? На эту идиотку хватит и такого. Я же не хочу ее калечить, только опозорить, ответила Александра и встала в боевую стойку. Мать Александры как раз и была той самой топ-1 колдуньей империи. Женщина загадочная и страстная. Вероятно, с ней нам еще предстоит разобраться. Такие, как она, терпеть не могут, когда находится тот, кто лучше нее. А уж после того, как я разберусь с ежовыми настойками Деда Мороза, я свой уровень сил явно больше 200 пунктов подниму. Готова умереть? Давай. Придется разнимать. Не уверен, что в стенах Академии приветствуются драки. Дверь распахнулась, и из кабинета вышел Рома, довольный, как слон, что смог зайти в посудную лавку, ничего не разбив. Зацените, он указал пальцем на бейджик. Цифра 84, цвет, зеленый. Офигеть, 84, удивился сидящий Рома. А тип, не подсказывай, мутагенный. Точно, засиял Рома. Александра, пройдите в кабинет номер CMK1. Вызвали на прием следующего пациента. Мы не закончили, бросила Александра и удалилась за дверь. Ну и что твой мутагенный тип дает? Поинтересовалась Эйра, сев на стульчик. Ее все еще потряхивало от поступившего в кровь адреналина. Он может управлять органикой, вмешался сидящий Рома. Мутаколдун может, как оборотень, обернуться в волка или там крылья себе отрастить. А еще может лечить раны, приращивать оторванные конечности или вызывать рак. В общем, идеальный медик. Идеальный медик, который вызывает рак. Чудненько. Только не говори, что у тебя такой же тип, обратился я к сидящему. Нет-нет, вот, похоже, и наши отличия. Но мы идеально совместимы, мой тип, Никра. Ты типа мертвых воскрешаешь? Спросила Ира, сверкнув глазами. Ну не совсем, замялся Руди. Я вроде как могу оживить вообще что угодно, лишь бы оно было похоже на человека. Но это не воскрешение, скорее вселение моей копии. Как бы вам объяснить? Вот сдохла бы эта эльфийка, я бы смог ее оживить. Но это была бы уже не она, а я. Моя копия в ее теле, со всеми моими навыками, кроме магии, разумеется. Полностью послушная. А и, скорее всего, говорить она тоже не сможет, хотя людей я еще ни разу не воскрешал. И зачем такие копии нужны? Несколько разочарованно протянула Ира. На войне для Никра делают кучу специальных кукол, мы оживляем их и получаем бойцов с идеальной синергией, ведь все они мыслят как одно целое. Сильный Никра может оживить несколько десятков таких воинов. Они не устают, они сильнее, чем человек, и их не жалко потерять. Сам колдун остается на базе, ему нет нужды участвовать в битвах лично. Главное, чтобы у воскресителя были все нужные навыки. Как стрелять, как передвигаться, управлять техникой и так далее. Интересная способность, и применима для мирного времени. Можно таких кукол в рудники сослать, ну или заставить их интернет-каналы информационного оповещения вести. Разницы все равно никто не увидит. А почему ты идеально совместим с другим Романом? Что-то я не уловил, спросил я. Ну он может любую органику превратить в подобие человека, палку или банан, а я смогу ее оживить. Банан, значит, есть у меня банан. Я заглянул в сумочку Эйра и достал оттуда еще не до конца пожелтевший банан. Не продемонстрируете? Романы просияли, и мы самим не терпелось попробовать. Роман взял в одну руку банан, поднес к нему вторую. Со странным водянистым писком из-под кожуры полезли отростки, которые в скором времени приняли очертания ручек и ножек. Во, Роман протянул человекоподобный банан Роману. Чуточку колдовства, Роман махнул рукой. И, готово. Он поставил банан на пол. Банан вместо того, чтобы упасть, сделал пару шагов. Повертел своими ручками, будто осматривая их. Огляделся по сторонам и тут же ринулся к ближайшей ножке стула. Подбежав, он со стервенением принялся биться о ножку, пытаясь раскроить ту свою сторону, где должна была быть голова. Суицидальненько, прокомментировал я. Ну, он просто не совсем на человека похож, с другими получалось лучше. Я придумала, Эйра подняла палец вверх. У тебя некротип, а зовут тебя Роман. Объединяем и получаем некроман. Вот так, некроман подставил ладошки к голове и принялся мяукать. Вопросительно загудели все, кроме новообразовавшегося котика. Да вы аниме что ли не смотрите? Разочарованно спросил котик. Нека. Традиционная приставка для обозначения моди людей, скрещенных с кошками. А я не Короман, то есть котик Роман. Поняли, братан, осадил котика Рома, аниме, это идеологический враг испанской культуры, завязывай. Мяу, мяу, грустно мяукнул Никорома и убрал кошачьи ушки от головы. Открылась дверь, откуда сразу же вышла Александра. Она стыдливо прикрывала свой бейджик белого цвета. Чё у тебя там? Отдернул ее руку Рома. Создатель, Титан 23. Котик рассмеялся. «Ну и шмакодявочный у тебя уровень сил. А сколько гонору-то было? Я величайшая колдунья в истории. Сейчас как создам 5-сантиметровый ножик, бойтесь меня». «Заткнись». Александра на ватных ногах дошагала до своего места, тяжело села и закрыла лицо руками. Столкновение собственного представления о себе с суровой реальностью порой бывает очень болезненным. Поэтому я всегда говорил, запасайтесь ремнями безопасности, а то так можно и в окно. Ладно, версию со шпионкой отметаем, только время на нее потратил. А вот романы все еще подозрительные. Роман, пройдите в кабинет номер 1. Эй, бананчик, сходи утешь ее. Котик Роман хихикнул и вошел в дверь. Бананчик прекратил свои попытки отправиться в небытие и, перебирая маленькими ножками, залебезил к Александре. Уткнулся в ее ногу, начал нежно поглаживать гламурный берц. Мразь! Крикнула эльфийка и тяжелой подошвой раздавила бананчика. «Да не забудем мы имя этого героя, что пал в неравной битве», — скорбно произнес Рома. Александра всхлипнула. «Не плачь», — продолжил Рома. «Главное не размер, а участие. Тьфу, не размер, а умение. Это уже лишнее. Пинать бездыханный труп — все равно, что драться с младшеклассниками. Весело, но все вокруг будут тебя осуждать. Пару минут мы сидели в тишине, лишь изредка прерываемой всхлипами неудавшейся колдуньи. Дверь открылась, вышел некий Рома, тоже расстроенный. Блин, так надеялся на одинаковые цифры. Он небрежно щелкнул по бейджику. 48. Ну зато больше, чем у этой дуры. Рома сочувствующе похлопал его по плечу. Люция Слайсит, пройдите в кабинет номер один. Так ты тоже ариста? Удивился Рома. Я думал, ты за Эйрой присматриваешь, типа охранник. А я и присматриваю, ответил я. Так что смотрите у меня, никаких приставаний. Я поднялся и вошел в дверь. Глава 23. Я оказался в небольшой шлюзовой комнате, что до краев была заполнена белым светом. Стоило только закрыть входную дверь, как со всех сторон меня обрызгали какой-то дрянью. Дрянь воняла сыром. По ушам ударил вой сирены, а белый сменился красным. Обнаружен усилитель. Внима, договорить синтетический голос не успел. Камешек снимаем, бросаем в ящик, обратился ко мне из динамиков живой человек женско-хабалистого пола. Какой еще ящик? Вопросил я в пустоту, и тут же больно получил по локтю искомым ящиком, выскочившим из стены. Понял, вопросов больше не имею. Ящик жадно проглотил мое кольцо и скрылся, не оставив даже намека на зазор. Дверь шлюза открылась, пропуская меня в кабинет магической квалификации. Внутри было пустовато. Стоял стул, стол, пе, нет, не пе, как же его, МРТ, вот. Стоял стул, стол и МРТ с прилегающим к нему выдвижным столиком. А еще вешалка для одежды, никаких докторов. Хотя справа на стене висело огромное зеркало, скорее всего двухстороннее, так что технически доктора были, но увидеть их я не мог. Пожалуйста, раздевайтесь. «Снимите всю одежду и бижутер», — искусственный голос опять резко прервался. «Трусы, как предыдущий умник, снимать не нужно», — оповестила все та же тетка. «На ваших червячков я уже насмотрелась. Я разделся, трусы оставил. Пожалуйста», — голосу вновь не дали договорить. «Значит так, ложимся на кушетку, лицом вверх и не дергаемся, процедура займет 1-2 минуты. Задерживать дыхание, как все тот же умник, не нужно. Тетка, похоже, забыла отключить микрофон, поэтому я ложился на кушетку, лицом вверх разумеется, под грузное сопение уставшего от всего человека. Кушетка бесшумно въехала внутрь белого цилиндра. Клаустрофобией я не страдал, поэтому все, что ощутил, находясь внутри гробоподобной конструкции, это сонливость. Стенки гробика зажужжали. Процесс пошел. Хару слегка покалывала. Женщина тем временем начала тихонько напевать себе под нос песенку. Что-то о том, как она страшно скучает и жаждет некого приглашения, больше ничего разобрать не удалось. Жужжание прекратилось, а вместе с ним и песенка. «О, еще один на 80», — обрадовался теткин голос. «А это что такое, Тамара? Подойди, тут сканер сбоит». «Иду». «Что тут?» Второй голос тоже принадлежал женщине в возрасте, но был куда мягче. «Сдвоенный типаж показывает, слева физика, а справа какая-то хрень фиолетовая. Ну-ка, достань его». Кушетка также бесшумно выехала. Я резко встал, пролежи так еще пару секунд, и сон точно взял бы верх. Зевнув, пошел одеваться. Так и думала, это второй императорский, победно провозгласил мягкий голос. «Шо еще за императорский?» — спросил голос хабалистый. «А ты не слышала? Тут вчера целый переполох был. Из-за той девки?» «Да, у нее тоже фиолетовый был, ну, из неизвестных. А император-то тут каким боком?» «А таким, говорила я вам, смотрите НЕР по ТВ, они уже полгода снимают передачи про тайные разработки правительства. Совсем недавно показывали, что в императорской семье научились конструировать магов, и вот они, эти големы, уже 2 штуки. А почему они тогда оба с 4-го кольца? Хотя погоди, этого вон усыновили недавно, Лайсиды. Слышала о них?» «Не, не слышала. Наверное, фиктивный клан. А с 4-го кольца, думаю, затем, чтобы внимание не привлекать, ну, в случае провала. Их же не зря в отряд смертников отправили. Хотят протестировать в боевых условиях. Если удачно, потом сами об этом объявят. Ты только никому не говори». «Да конечно не скажу, мне проблем не надо. А шо в паспорте-то написать? Мы пометили фиолетовый как F1, так и напиши». Микрофон отключился. Комнату заволокло тишиной. «И что, могу я идти?» «Да вроде нет. Еще кольцо не вернули, и бейджик не выдали». Я огляделся по сторонам, сел на стул. «Хорошо, вчера сюда приходила Сэл, это точно. А еще тетки сказали, что она с 4-го, то есть удочерения не было. Может, она и не делала заказ на мою голову, Тогда кто? Ни Сэл, ни бомж, точно не Байрос, у него бы денег не хватило. Погоди-ка, вероятно, Сэл просто не хочет подставлять свой новый клан. Поэтому официального вступления не было. Узнай кто другой, что некая семья захапала потенциально сильнейшую колдунью. Такое может и клановые войны спровоцировать. Значит, прячемся, да, но меня не переиграешь, сестренка, я гений. Щелкаю чужие планы как семечки. Ой, кнопка не нажалась, говорю, вы свободны, можете идти. Биджик получите на выходе, сообщил хабалистый голос, тем не менее ставший куда более вежливым. Когда перед тобой засланец императора, и не так раскоричишься, пока не буду развеивать эту иллюзию. Пусть считают меня важной шишкой. Еще раз подивившись тому, как народ верит во всякую чушь из телевизора, я встал, зевнул и пошел на выход. Ну серьезно, есть же интернет, там куча экспертов, не раз выручавших меня в трудную минуту. Они-то точно врать не станут. В шлюзовой камере выдвинулся ящик, но моего кольца там не было, только биджик с именем и цифрой 82, слева серый, справа фиолетовый. А кольцо? Обратился я к ящику. Внутри легиона вам выдадут новый усилитель, пообещала тетка. Биджик нацепите прямо сейчас, это важно для распределения. Ну раз важно, нацепив биджик на нагрудный карман плаща, я вышел. Так, секундочку, какого еще легиона? За время моего пятиминутного отсутствия в коридоре успели произойти кардинальные изменения. Все ребятки выстроились в шеренгу. Два Романа по центру, по краям девушки. Плюс добавился новый персонаж. Почему персонаж? Иначе его не назовешь. Карикатурный лысеющий полковник расхаживал взад-вперед. Все в нем просто кричало о его полковничестве. Это не просто прищур. Завидев такой, трава сама выкрашивается в зеленый. Это не просто три глубокие морщины на лбу. Это оборонительные траншеи, вырытые новобранцами для защиты центра принятия решений. Это не просто замахивающаяся рука, это... Ай, от неожиданности вырвалось из меня. Полковник ударил по моей головушке телескопической дубинкой. Щит был активен, поэтому голова повреждений не получила, а вот дубинка потеряла пару своих сегментов. Хорош глазеть, быстро в строй. Полковник осуждающим взором обвел свою дубинку. Ну и крепкая у тебя башка. Люциас, имя-то какое? Я встал рядом с Эйрой. Она покосилась, незаметно толкнула меня локтем. Сообразив, что ей надо, я повернул бейдж в ее сторону. Она довольно улыбнулась. Итак, гаркнул полковник. Как видите, представители Академии не явились, как и представители других легионов. Выбора у вас, так сказать, нет, хе-хе. Раньше нужно было приходить, а не под конец сезона, когда все уже, так сказать, укомплектованы. Что тут у нас, 2 за 80, 1 за 50? Эх, детишки вы талантливые, даже жаль немного. Ну-с, тут уж ничего не поделаешь, теперь вы часть нашей маленькой, так сказать, семьи. Добро пожаловать в Легион Черв. Полковник указал пальцем на свое плечо, на погонах пульсировало большое красное сердце. За мной, все вопросы в дороге, сказал он и направился к выходу. Я шел замыкающим, поэтому отчетливо слышал перешептывание Ром на тему того, что это какая-то армия, а не учебное заведение. Трудно с ними поспорить, я тоже был в небольшом замешательстве. Два цвета, обернула Сейра. Сдвоенный тип, ответил я. Я ведь говорил, у меня скрытая способность есть. Разговорчики, гаркнул полковник. Вскоре нас встретила улица. Приятная, блаженная улица. Солнце трусливо пряталось за перистыми облаками, а по земле неспешно брел прохладный ветерок, ласковый, но в каждом его изгибе чувствовалась какая-то сокрытая, грозная сила, пока еще дремлющая, но готовая в любой момент пробудиться. На полупустой, побрызганной моросью парковки нас ждали два темно-зеленых джипа. Никаких округлостей, лишь суровые прямые углы, в лучших традициях армейской муштры. Полковник, пара Романов и Александра сели в один, мы с Эйрой в другой. Машины тронулись. За рулем нашей сидел болезненно хилый ребенок, с каской, что была раза в полтора больше его головы. Он дорогу-то вообще видит, не хотелось бы близко знакомиться с местными столбами и кюветами. А мы точно туда пришли, зыркнула на меня Эйра. Почему нас приписали к легиону? Вы пришли поздно, раздался еще не сломавшийся голосок нашего водителя. Сейчас конец сезона. Будущих верховных и государственных выбирают в самом начале, потом идет набор в легионы, а тех, кто остался или, как мы, пришел в самом конце, автоматом отправляют в 12-й легион. Погоди, а почему именно 12-й? спросил я, хотя тут и так все было ясно. Водитель нервно хихикнул. А туда никто не идет добровольно. Считайте, что мы уже сдохли. На его лице выступили слезы. Наши владельцы, мрази из золотого тельца, их только бабки интересуют. Нас просто сдадут в аренду другому легиону. В качестве пушечного мяса, шмырк, минимально обучит, а потом отправит на демонов первой волной, всхлип, чтобы прощупать оборону врага, вскрыть огневые точки и бесславно умереть. Вот тебе и поступили в академию. Мы с Эйрой переглянулись, в один голос промолвили: проклятие, и, не сговариваясь, залились искренним, жизнерадостным смехом. Очень скоро к нам присоединился и мальчуган-водитель. Правда, его смех отличался. Это был истерический хохот приговоренного к смерти заключенного, которому сказали, что последний ужин отменяется по причине пьянства главного повара. Веселье стихло так же внезапно, как и началось. Эйра часто любила повторять, что она проклята. Мол, за что бы ни взялась, все идет по худшему сценарию. На что я обычно возражал, мол, если бы все шло по лучшему сценарию, то она бы сейчас занималась обзорами косметики на видеотубе, и меня бы не встретила, и магом бы не стала, и в академию бы не поступила. Ну, последнее, похоже, и так не случилось. Я же говорила, Эйра откинулась на спинку. Я проклята. Аристократы-то наверняка об этом знают, продолжил водитель. А нас, рабочий класс, отправляют на убой. Нужно сказать, меня ситуация полностью устраивала. Конечно, не та, где аристократы отправляют ничего не подозревающую чернь на убой. Эту глупость я исправлю, как только стану императором. При моем правлении на убой все пойдут в равной степени. Я говорю про само попадание в легион. В каком-то смысле сбылась моя мечта. Я еще боялся не успеть. После изобретения усилителей, колдуны быстро избавили планету от оккупации демонов. Последняя крепость сил зла осталась в Великобритании, там же, где и был разлом, там же, где поехавшая Алиса устроила свой призыв. Чего я так рвусь туда? Ну, помимо диких искаженных существ, в зоне схождения находились и вполне разумные, полностью отличные от человека. Демоны – отдельная раса со своей культурой и изобретениями. В прошлой жизни я облазил всю галактику, чтобы найти хотя бы следы других видов, и ничего. Только люди, и мы с экспансией, одни во всей досягаемой вселенной, а этот мир подал иных прямо на блюдечке, достаточно руку протянуть. Я и так планировал попасть на войну, думал сделать это после академки, но раз уж мир сам бросает меня в гущу событий, чего бы и не согласиться. Если окажется, что у демонюк действительно есть свое измерение, как заявляют ученые, то вообще отлично. После того, как покончу с этой планетой, смогу завоевать и его. Демоны тоже заслуживают вечного мира, чтобы там о них не говорили. Единственное, пропускать школьную жизнь в академии не хотелось бы. Это как-никак новый опыт, и я должен его прожить. Выбор, нужно сделать выбор. Минутку, а есть ли этот самый выбор? Уйти из легиона ведь нельзя, спросил я у водителя. Можно, внезапно ответил мальчик, но знаете когда? В начале зимы, он захихикал, в Юркин день, когда будет перераспределение. Тогда любой может, так сказать, юркнуть в академию или другой легион. Если вы тут не из-за низких цифр, то попасть в верховные или государственные не составит труда. А знаете что еще? В атаку мы пойдем раньше. Сердце перестанет биться в конце октября, и мы за месяц до перераспределялки сдохнем. Самой ужасной смертью. Здорово, да, это не то что здорово, это идеально. Можно и рыбку съесть, и за школьную парту сесть. Боже, благослови этот мир. Одного рейда на земли демонов мне вполне хватит. Дальше учеба, а потом можно будет и повторить. Рейд будет всего один, это железно. Наступательные операции проводились не чаще 4 раз в год, в небольшие окна, протяженностью в 1-2 недели. И это не прихоть командования и не мировой заговор. Строго военная необходимость. Все остальное время демоническая крепость издает ритмичные звуки, искажающие всех, кому доведется их услышать. Собственно, отсюда и пошла легенда о сердце схождения. Преодолев шлагбаум, машина въехала на территорию аэродрома. Самолетов тут не было, а в конце взлетно-посадочной так и вовсе находилась огромная куча песка. Ясно, переоборудовали в полигон. Люци, Эйра дернула меня за рукав. Хочешь уйти? Я повернулся к ней. Есть пара способов. Она отрицательно помотала головой. Уверена, она кивнула. Там довольно опасно. Можем и не вернуться. Нужно ведь идти туда, где страшно, улыбнулась куколка. Ты ведь не против? Не против. Машины остановились у одного из ангаров. Мы приехали на полигон. Похоже, полковник хочет заценить наши силы. Легионы – это большие структуры. Чем лучше себя покажем, тем в более элитный отряд попадем. Мне бы только с Эйрой по разным группам не разойтись. Глава 24. Мы вышли, водитель, со своей неизмеримой каской, остался внутри. Двери первой машины тоже распахнулись. С переднего пассажирского места вывалилась Александра и, приняв упор лежа, начала извергать из себя желудочные соки. Пьянь сразу видно. Вышли и Ромы. Тот, что Нека, обзавелся пустым, как у трупа, взглядом. Похоже, новости о попадании в отряд смерти они тоже получили. А вот просто Рома держался бодрячком, в нем вообще ничего не изменилось. Удивительно, как быстро я стал различать их. Рано радуйтесь, подошел он к нам. Если кратко, то через 2 месяца мы в первых рядах идем на войну с демонами. Мы знаем, Эйра кивнула на водителя. И что, совсем не бойтесь? Всегда мечтал посмотреть на демонов. Я сверкнул красными глазками. О, я тоже, загадочно улыбнулся Рома. Вышел и полковник. За мной. Я не могу, еле слышно сказала Александра, вытирая губы. Я не могу. Ее тело ходило ходуном, аки соломенный домик под свистом серого волка. Она попыталась подняться, но ноги не слушались. Эй, двое из ларца, помогите даме, посмотрел полковник на небратьев Ром. Не буду я этой дряни помогать, пробубнил под нос Никич и прошел мимо. Аналогично, бросил Рома. Лицо полковника начало наливаться красным, причем делало это сверху вниз, будто градусник. Господин полковник, задорно вызвался я, помахав рукой. Разрешите мне, обожаю таскать обливанных эльфиек. И прежде чем полковник успел возразить, я ловко подхватил Александру на хару. Пришлось растянуть магический пузырь в кучу тонких щупалец, так как без кольца усилителя размера не хватало. Ах ты, Александра воспарила в воздухе, нелепо перебирая руками. Ладно, рядовой, кивнул полковник. Как ты там меня назвал? Полковник, ты там фильмов насмотрелся, что ли? Это из какого века вообще? Эх, молодежь, ни черта вы не знаете, комиссар я. Комиссар первого магического подразделения Легиона Черв. Дуйте за мной, сейчас мы вас, так сказать, протестируем и соразмерно вашим способностям определим по контуберниям. Собственно, как я и думал, мы с троим пошли за ним. Даже Александра перестала извиваться и летела ровно. Хотя слово «контуберния» использовать не рекомендую, противно оно душе русской, продолжил комиссар. Мы называем их просто отряды. Всего в нашем подразделении 10 боевых восьмерок, плюс 4 десятки в резерве. Итого, 120 магов. Вам несказанно повезло к нам попасть, в прочих маг-корпусах умирают практически все. А у нас шансы выжить несоизмеримо высокие, процентов 10-20. Хе-хе, мы дошли до места с песчаной насыпью. Чего тут только не было. Стоящие в ряд стальные пластины, мишени, оружие, ящики, клетки со зверями, и это только малая часть. Вот, в кейсе учебные усилители, полковой, комиссар пинком открыл продолговатый ящик, надевайте на шею, на обратной стороне счетчик, он покажет ваш приблизительный уровень, он неточный, так что сильно не обольщайтесь. Приземлив Александру на землю, я заглянул внутрь. В этот раз усилители были не кольцами, а амулетами. Я взял один. В центре безрадостного серебряного диска сиял красноватый аметист. На обратной стороне обнаружился небольшой дисплей. Накинув кожаный шнурок на шею, я ощутил вернувшуюся мощь. По ощущениям, хая разрослась даже сильнее, чем при кольце. Счетчик показал 1120. Отлично, на треть больше, чем было. Пока все примеряли украшения, комиссар, уставившись в планшет, продолжил. Значит так, пометки в связи с уровнем ваших сил я сделал, но нужно знать и уровень владения. Времени на тренировки будет всего 2 месяца, ничему новому вы обучиться не успеете, так что работаем с тем, что есть. Он обвел присутствующих взглядом. Значит так, в нашей семье есть 2 элитных отряда, Альфа-1 и Альфа-2, места престижные, а шансы выжить там максимальные. В первом отряде всего 1 свободный слот, и нам край как не хватает мута-колдуна. Роман, я, выкрикнул Роман, оказывать медицинскую помощь умеешь, а то, сейчас и проверим. Значит 2 элитных отряда, туда и целим. Полковник подошел к клеткам, открыл одну из вертикальных. Наружу вышел небольшой, в 1 метр ростом, кенгуренок. Вот твой товарищ, зовут его Максим, представил кенгуренка комиссар, На Максима совершили подлое нападение. Комиссар прыгнул кенгуренку за спину и взял его на удушающий, свободной рукой принялся молотить по морде. Максим сумел выскользнуть, но далеко уйти не вышло. Лысый старичок ловко вытащил из-за пояса нож-бабочку, скакнул еще раз, а затем несколько раз пырнул животное в пузо. Кенгуру упал на асфальт, задергал задними лапами и протяжно замычал. Хотя скорее зарычал, голос его походил на вой зомби из старых фильмов. «Чувствую, служба в легионе будет тем еще весельем». «Роман, Роман», — позвал комиссар, складывая нож, — «очнись, твой друг умирает». Придя в себя, кудрявый брюнет подлетел к кенгуренку. Максим поначалу пытался отогнать Рому, размахивая задними лапами, затем успокоился, а через минуту красные полоски на желтой шкуре затянулись и перестали кровоточить. Роман встал, вытерся лба пот, вслед за ним встал и кенгуру, неуклюжей лапой провел по своей морде. «Отлично, отлично», — приговаривал комиссар, наклонившись и рассматривая целехонькую шкуру Максима. «Добро пожаловать в Альфу-1, сынок, а тебе, Максим, пора в домик». Суровый военный, ласково подталкивая кенгуренка в спину, отвел его обратно в клетку. «Ядрить, я охренел», — сказал Рома, вернувшись в строй. «Дем дальше», — комиссар уставился в планшет. «Теперь посмотрим, так ли хорош твой брат, Роман». «Я», — вяло откликнулся некроман. «Сделай два шага вперед». Некроман сделал. «Два назад». Некроман сделал это. «Отлично, ходить ты умеешь, будешь у нас в Альфе-2 службу нести», — похвалил комиссар. «Дем дальше». «Ходьба. Знал, что пригодится. Я этих шагов могу хоть три сделать». Комиссар осмотрел строй. Еще раз глянул в планшет. «Так, помимо Альф у нас есть 4 ударные беты и 4 гаммы в лице поддержки. Ну и резерв для совсем никчемных. Жизнь там настоящий ад, а умрут они гарантированно. Впрочем, вам об этом переживать не стоит. Вы не совсем никчемные, хотя...» «Александра». Александра подняла голову. Под порывами ветра ее пепельные волосы лезли в лицо. Но эльфийка не обращала на это никакого внимания. «Пойди сюда, детка», — подозвал ее комиссар. «Из уважения к твоей матушке мы можем подумать, как разрешить твою ситуацию». Эльфийка медленно зашагала вперед. Когда до комиссара оставалось пара шагов, он пошел ей навстречу. Приобнял за плечо и что-то прошептал в длинное ухо. Лицо эльфийки перекосилось, она вырвалась из объятия и грохнулась на землю, тяжело дыша, поползла прочь. Конечности ей почти не подчинялись, а потому она постоянно спотыкалась и падала, но продолжала загребать вперед и очень скоро достигла нашей шеренги. «Ладно, как хочешь», — ничуть не разочаровался комиссар. «В таком случае, соразмерно способностям, ты отправляешься в самый низ. Ну и остались у нас 2 физика. Способности ваши весьма бесполезны, но раз уж вы, так сказать, высоких кровей, дам вам выбор. Можете пойти в любой из отрядов гамм, но я ведь тоже умею ходить. Я заслуживаю место в элите элит». «Гамм, Эйра сделала шаг вперед, Альфа». Комиссар рассмеялся. «Девочка, я понимаю, что ты привыкла брать от жизни лучшие, но мы в легионе. Тут все на равных, я и так даю вам поблажку как родственникам. Лучше прими с благодарностью, Альфа», твердо повторила Эйра. «Послушай». Комиссар развеселился еще больше. «Альфа – это ударный маневренный отряд. Он бьет в самое сердце, а затем отходит. Твои способности просто не годятся для атаки. А если годятся, не годятся. Я знаю, вы можете разгонять снаряды, но танки и автоматы справляются с этим в десятки раз эффективнее. Особенно это касается меткости. Физический класс – это класс поддержки. Просто смирись. Может, проверим?» Не отступала Ира. Глаза комиссара ушли под морщинистый лоб. Раздался тяжелый вздох. «Хрен с тобой», — махнул он рукой. «Проверим так проверим, сама убедишься. Вон бронеплиты, у тебя есть одно заклинание, чтобы пробить все. Не справишься, пойдешь вслед за этой шлюхой в резерв, там таких крикливых любит». Бронеплиты представляли из себя 5 увесистых квадратов металла, выстроенных в ряд. Учитывая их толщину, заклинание ускорения пробьет 1, ну максимум 2. «Ты уверена?» – обратился я к Эйре. «Ага», – кивнула она, – «смотри внимательно, Люци». Девочка-готик встала в 10 метрах от плит. Она не взяла никаких подручных средств. Бледная ручка приняла форму пистолета и прицелилась. Если ускорение хотя бы имело шансы пробить 2 плиты, то молния, совершенно очевидно, не уйдет дальше 1. «Что ж ты делаешь? Теперь идти мне вслед за ней в резерв. к самым худшим неудачникам в легионе. Эйра обвела всех присутствующих презрительным взглядом, а затем, зажмурив один глаз, вернулась к мишеням. «Эй, уродка!» По всей видимости, обращалась она к сидящей на асфальте Александре, «смотри, что с тобой было бы, сойдись мы в настоящей драке». Дуга. С ее пальца сорвалась молния, но молния эта не вспыхнула и исчезла, как принято у молний, нет, она начала извиваться, будто змея. Электрическая кобра, вгрызаясь в металл, преодолевала одну пластину за другой. 5 секунд потребовалось, чтобы достичь последней и оставить там оранжевую дырку. Затем Эйра дернула рукой, и электрический зверь проехал по асфальту в метре от ног Александры. Молния погасла. Поход в резерв отменяется. Жесть, как мощны ее молнии. Надо будет тоже их освоить уже. Комиссар стоял, затаив дыхание. Ну что, хочешь еще драки? Не опуская пальца, Эйра зашагала в сторону эльфки. Та испуганно поползла назад. Прекрасно. Подошел я к своей ученице и аккуратно опустил ее руку. И когда ты только научилась? Вчера не могла уснуть. Вот и, она поправила загнувшийся воротник моего плаща. Ну и кто теперь мастер? А, мастер, у меня тоже есть обновка. Я встал на ее прежнее место. Господин комиссар, можно мне тоже пластины? Он наконец пришел в себя. Да-да, сейчас. Потыкав пальцем в телефон, он обратился к Эйре. Черт, девочка моя, поразительно. Сколько же сильных магов в этом сезоне. Пойдешь в Альфа-2. Плиты медленно уехали под землю. Затем оттуда же выехали другие. Почему это 2? Возмутилась Эйра. Альфа-1 нынче очень сильная, пояснил комиссар. Но ты близко, в случае чего сможешь заменить кого-нибудь. А теперь к тесту, Люциус, выговорил он по слогам. Тоже молниями стреляешь? Нет, хотя и молнии будут. Я облизнулся, выставил вперед указательный палец. Судя по просмотренным мной аниме, герои обычно скрывают свои силы. Зачем? Непонятно. Как по мне, лучше пусть знают, с кем дело имеют. Посвящается никудышному атакующему потенциалу всех физиков. Бур. На секунду вспышка красного луча затмила солнце. Плиты мгновенно испарились. С треском пронеслась вереница разрядов, а затем все погасло. От металлических квадратиков ожидаемо не осталось даже атомов. Асфальт под лучом раскраснелся от жара, а кое-где были черные круги. Следы попадания молний. Наконец удалось измерить длину моего бура. Около 100 метров. Коротковат, думал, будет длиннее. Сейчас использовать Элбит-луч я не боялся. Для полноценной версии банально не хватит энергии. Переживать об этом можно будет лишь тогда, когда Хаара обзаведется хотя бы 5 нулями на конце. До тех пор красное копье абсолютно безопасно. Ну как, повернулся я к зрителям. Круто, правда? У всех ожидаемо отвисли челюсти, а у некоторых даже попадали. То-то же, это вам не просто колдовство, это наука высоких миров, девоньки. Ди-ди-дисквалификация, кое-как выговорил комиссар. Дисква что? Глава 25. Чё-то не смотрится на мне этот красный, озвучил Рома, используя вместо зеркала своего небрата. Мы стояли в школьном коридоре и пытались сориентироваться, где наши классы. У тебя-то только 2 полоски красные, покрутилась на месте Эйра. А у меня весь пиджак такой, он еще и больше на пару размеров, чем нужно. Чувствую себя попугаем. А по-моему, мило, я принял оценивающий вид. Если бы японцы во времена Второй мировой были нацистами, то, думаю, именно так и выглядела бы их школьная форма. Коротышка в круглых очках и с прической ежиком посмотрел на меня как на умалишенного. Но японцы и так были нацистами во времена Второй мировой, медленно, поучительски, выговорил он. Какая глупость. Хочешь сказать, что нацисты придумали аниме? Я скептично опустил на него взгляд. Да, то есть нет. Аниме появилось через 50 лет после войны, когда нацизм уже пал. Ты же ариста? У вас там совсем образование хромает? Образование – это инструмент по зомбированию населения, ответил я. Умным людям образование ни к чему, они все узнают через интернет. А ты вообще кто? Карлик как-то уж слишком внезапно затесался в нашу компанию крутанов. Я тот, кто из-за тебя потерял свое место в Альфе-1 и теперь вынужден идти в бомжатский Альфа-2, озвучил Лысик, затем шепотом добавил. Моя вайфу там совсем одна осталась. Так, а чего ты тут стоишь тогда? Жду, пока вы формой налюбуетесь, мне этих троих надо в класс сопроводить, указал коротышка на некромана, Эйру и рыжеволосую дикарку. Последняя явилась на полигон сразу, как мы закончили тест. Урура, зарычала рыжая на коротышку. Лысик отпрыгнул и спрятался за моей спиной. Чего это она? Прошептал он. Граэм, ответил я каннибалке. А рысь, сплюнула та на пол. Девчонка явно прибыла с четвертого кольца. По всей видимости, племенная. Волосы грязнущие, как тысяча чертей, а одета замарашка в звериные шкуры с нашитыми поверх побрякушками старого мира. Кусочки линолеума, ложки, синие и красные проводки, несколько кнопок от клавиатуры, чья последовательность образовывала надпись «Цацуки». На груди висела пара золотых медалей. Одна за взятие Ниания Парижа, вторая за окончание 7 класса с отличием. От школьной формы дикарка отказалась. Скорее всего, по идеологическим соображениям. А вот бейдж пришелся ей по вкусу. По эстетическому вкусу, а не гастрономическому. В том смысле, что она нацепила его на шкуры, пополнив коллекцию побрякушек. Цвет зеленый, она мутамак, как роман, а цифра 39. Подводя итог, это из-за таких, как она, таких, как я, считают такими, как они, в смысле людоедами. Ты ее понимаешь? Тихонько спросил Карл. Нет. Тогда как? Каннибалы они как кошки, поделился я. Главное не что ты говоришь, а то, с какой интонацией. Просто думай о хорошем, рычи на нее, и, возможно, она тебя не съест. И почему изгнать решили именно меня? Обреченно вопросил коротышка. Распрощавшись с ребятами, мы с Романом отправились на второй этаж, туда, где располагались комнаты Альфы-1. Надо познакомиться с будущими бойцами отряда. Нам с ними еще на войну идти. Инцидент с дисквалификацией уладили довольно быстро. Увидев мой луч, комиссар решил, что я протащил на полигон один из последних усилителей, что запрещалось. После тщательного обыска и допроса, убедившись, что обмана нет, он пришел в неимоверный восторг. Я сразу и с почестями получил место в передовом отряде. Мы поднялись по бетонной лестнице. Развилка. Направо, налево, слева комнаты, справа классы, вспомнил Рома слова комиссара. Мы повернули направо. Вот вроде и в легион попали, а все равно школа. Я такую в фильмах видел. Зеленые стены, широкие окна, ломочки гудят. Вот хочется прям взять и как пробежать по всему коридору. И чтоб тебя поймал кто постарше и наказал. И чтоб это была молоденькая учительница биологии с третьим размером. Эх, ну а вдруг? Я приготовился. Ты чего? Спросил Рома. Кто последний тот лох. И я рванул вперед. Честно, без магии. Сзади раздался топот. Рома догонял. Эй, не бегать по коридорам. Раздался громогласный голос. Мы с Романом виновато остановились. К сожалению, это была не училка биологии. Это был командир нашего отряда. Представьте доктора Франкенштейна. Не путать с чудовищем Франкенштейна, который прется по корейским бойсбендам. Такой худощавый, бледный, элегантный. Краш всех 13-леток. Если наша форма представляла из себя спортивный костюм, то он был одет в полноценный пижонский костюм. И вообще выглядел так, будто пришел не в армию, а на сессию бизнес-коучинга. Образ эстета-интеллектуала дополняли очки в квадратной оправе и зализанные темные волосы. Командир нашего отряда, прямо как на фото. «Господа, извините за резкость», — добродушно улыбнулся он. «Один джентльмен уже сломал руку, когда бегал, не хочу, чтоб трагедия повторилась. Рад приветствовать». Взаимно, Рамчик деловито протянул руку, но тут же отдернул ее. Чё за прикид, люди часто обращают внимание. Позвольте, как это называют в ваших кругах, пояснить за шмот. Дело в том, что я современный панк. Рома вылупил на современного панка глаза, а спустя секунду захохотал. Ты, панк? Да, так и есть, спокойно ответил командир. Погоди, погоди, дай отдышаться. Поднял палец Рома. «Ну давай, назови любимый трек интернационального нападения, боюсь, не слышал ни одного, предпочитаю классику». «Охеренный ты панк», — прыснул Рома. «Следующий вопрос. Самое жесткое, что ты выбухал. Храню трезвость с первого дня жизни. Уважаемо, вполне возможно, я тоже современный панк. Правда, никакую классику я не слушал, и вообще из музыки уважаю только аниме-опенинги».